Ива то ли слабо улыбнулась, то ли скривилась. Рилжи нахмурился. «Поясните», — приказал он. «Давайте уже на привале. Там долгая песня», — упрямо наклонил голову младший Беррин. На самом деле он не желал, чтобы Калли пропустил эти объяснения. Не повторять же ему потом. Да и хотелось бы услышать всю историю целиком, а то слишком много белых пятен. На руинах древнего замка их встретили как родных. Кто-то с радостью, кто-то с раздражением, кто-то с ужасом. Калли уже вовсю разгуливал по лагерю, явно досадуя, что не отправился вместе с Эрилом и Грымом. Увидев его, даже обнял девушку, чем поразил ее безмерно. Истории тем не менее пришлось отложить. Разумеется, нашлась тысяча дел, которые требовали внимания то одного, то другого из тех, кто обязательно должен был присутствовать на импровизированном совете. И разумеется, одним из первых пунктов стал допрос пленников. Трое друзей отправились смотреть и участвовать. Ива предпочла бы даже не думать об этом, но кто ее послушал? Потащили за собой. Впрочем, никаких ужасов ей увидеть не пришлось. Один из вражеских магов согласился сотрудничать почти сразу. Мы знали, что отсюда надо уходить. Вывозили уже все. Ждали, что кто-нибудь наведается. Вот ровненько как Анатолия да Клина раскрыли, в смысле женушку его, так стало ясно, что надо делать ноги. Но бросить все оказалось не так-то просто. Я деталей не знаю, но мастер Далласа товарищи вроде как сообразили, как эту траву еще где-нибудь выращивать. Да зачем же она в таком количестве? Изумился Златко. Ее в куклу-то вроде совсем немного нужно. При обряде знаешь, сколько ее сжигают. Да и когда тот пучок, что в куклу засовывают, сушат на огне из этой же травы, не напасешься. Искренне возмутился маг. Вот поэтому мы и задержались. Ну и последние партии вывозили, как без этого? Вы всегда тут такой кодлой сидите? Хмуро спросил Рил. Алхимиков я еще могу понять. Парочку магов. А остальные-то зачем? Помогло оно нам, что целое кодло, буркнул пленник, потерся носом о плечо и, явно мысленно пересилив себя, пояснил. Вояки Станицкого должны были охранять обоз, а может, мастера Далас его бесценной гоблиней, точно не знаю. Нас же, магов, сюда притащили, чтобы спалить тут все дотла, чтобы ничего не осталось, чтоб даже по ауре не смогли опознать, кто тут хаживал. Опять же всю эту толпу алхимиков нужно вывести отсюда. Они же дурные как дети. По отдельности-то чудики, а как вместе собираются, так еще больше дуреют. Присутствующие понимающие закивали, будто каждый день только тем и занимались, что сопровождали алхимиков куда бы то ни было. Вот гоблин же, маг наткнулся взглядом на Иву, платье которой, пусть и изрядно испачканное, буквально кричала о том, кто здесь знахарка, ведь сообщили, что тут одна из подружек того шустреца, который вскрыл историю с Даклином. На него собирали информацию. Эрил сверкнул глазами в сторону брата. Его золотым волосам изрядно досталось, но, очевидно, пленный маг не имел полного доступа к информации, иначе наверняка бы опознал шустреца. На кого? На шустреца, скривился старший Беррин. «Разумеется», — фыркнул пленный. «Там, говорят, такую бучу подняли. В первый же раз вскрылось. Всех прошерстили из окружения этой сволоты. Наши рвались укоротить его на голову, но наверху решили, что это уже ничего не изменит, а на месть нет времени. Можно подумать, много его надо. Надо было все же подсуетиться. Глядишь, пару дней выгадали бы. Нам больше и не надо». «Или вас раньше бы вскрыли», — заметил Теобальд, скромно сидевший на камне. Пленник скорчил гримасу. «Так что там с подружкой шустреца?» Эрил решил обсудить данную тему позже. Сегодня нужно было узнать основную канву происходящего и понять, как действовать дальше. «Подружка. А, подружка. А что с ней? Вот же она. А, понял. В общем, засекли ее». У нас свои люди были в окрестных городах-деревнях. Кто-то там ее и срисовал. Внешность, занятие, имя, все совпало. Она, мужчина кивнул в сторону Ивы. Похоже, тоже срисовала наших, потому что потом какой-то совершенно неубедительный спектакль разыграла, типа в слезах в ночь ускакала. Ага-ага. И совершенно случайно от погони оторвалась, а потом и в нашу сторону повернула. И вот вообще совершенно без задней мысли в болото полезла. Ива. В глазах Рила плясали развеселые искорки. Что скажешь? А что я скажу? Почти обиделась девушка. Ее разбирали одновременно возмущение и смех. Знала бы о каких-то там рисовальщиках, шага бы с постоялого двора не сделала. Ага, там бы тебя и прирезали. Хохотнул пленный маг. Собирались. А то. Приказы приказами, а когда такой случай сам в руки идет, не грех и позабавиться. К тому же наши сразу поняли, что опасность. Хотели схватить и поспрашать получше, но она, как назло, постоянно в людных местах с каким-то придурком шаталась. Он еще и в форме. Причем из людей волкодава. Кого? Удивилась травница. Что? Кого? Волкодава. Волкодава. Освальда по прозвищу Волкодав. Ты что, не потрудилась даже узнать, кто тебя прикрывал? Да не прикрывал меня никто. Я вообще к другу детства приехала. Это к кому это? Заинтересовался Златко. У тебя же из друзей детства только Ханька. Правильно я помню. Ну да, к нему и приехала. А он что, не в деревне? Нет, пожала плечами Ива, хотя сама недавно удивлялась по этому поводу. Он, у девушки перехватило дыхание, совсем не хотелось говорить то, что она недавно узнала, после моего отъезда подался в армию. Братья переглянулись. Теобальд сделал вид, что его здесь нет. Я решила на обратном пути в университет, травница старалась говорить как можно спокойнее, навестить его. Навестила. Поторопил Рил, когда Ива задумалась над следующей фразой. Да, кивнула она. Мы гуляли. Я познакомилась с его капитаном. А потом мы поссорились. С Ханькой или с капитаном? Уточнил Златко под насмешливым взглядом брата. С обоими, вздохнула знахарка. Молодца, протянул синекрылый, и девушка норовисто вскинула голову. Друг поспешил сменить тему. Ты поэтому ускакала в ночь, как нам только что поведали. Да, рыкнула таки она. А что? Я маг. От хищников как-нибудь защищусь. И вообще, сейчас лето, они сытые и довольные. На мага не полезли бы. Монстры всякие тоже. И вообще, тут центральные земли, людей шастает немерено, давно уже все опасное повывели. Самое опасное как раз и не вывелось. Люди, не остался в долгу Златко. Ага, и в городе их больше всего. Ведь, как выяснилось, останься я, меня той бы ночью и порешили. Удача любит детей, дураков и влюбленных. Ты к кому себя причисляешь? Ну знаешь ли. От возмущения Ива даже не нашлась что сказать. Придумать ей не дал пленный маг, до этого завороженно наблюдающий перепалку. А что, ты и правда знать не знала о нас? Поразился он. Нет. Мгновенно переключилась травница. Разумеется. Ляпнул Златко и тут же понял, что оплошал. Попытался исправиться. В смысле мы все сделали, чтобы Ива не узнала о всей этой заварушке. Травнице хватило нескольких секунд, чтобы осознать, о чем речь. То есть Лони по своим делам уехал. Вкратчиво, но с отчетливыми угрожающими интонациями спросила она. А как ты от погони-то оторвалась? Пленный явно не мог поверить в непричастность девушки. За его реплику ему оказались благодарны все присутствующие, кроме знахарки. Ладно, ночью эти придурки тебя потеряли, но потом же и маги подключились. Да, Ива, как? Встрепенулся Эрил. Как-как? Девушке стало неловко. Ночью я с дороги съехала. Захотелось искупаться. Ночью. В незнакомой реке. Златко никак не мог перестать злиться. В последнее время с ним подобное происходило все чаще. Да, отреагировала на тон Ива, и остальные закатили глаза. Захотелось. И не тебе указывать мне на это, сам поперся невесть куда, да еще и друзей втянул. Еле живы остались, но ведь остались, и я осталась. Кстати, да, Златко, Эрил тоже услышал знакомые мотивы, нам с тобой еще нужно будет поговорить на эту тему. Беседа не представлялась легкой, Поэтому младший Берин решил использовать популярнейшую тактику защиты – нападение. «Мы-то поговорим, вот только, может, и ты объяснишь, как сам тут оказался. А разве не сказал уже?» Эрилу не нравилось, что приходится поднимать эти темы при посторонних. «Ты думал, я тебя не знаю. Сразу понял, что ты задумал. И тебе еще повезло, что мои служебные дела совпали с личными. Что удалось привлечь мастера Тябальда? Подумай на досуге, что было бы, если бы я не примчался за тобой». Эрил повернулся к знахарке. «Ива, но ведь потом были маги». «Да», — возопил пленник. «Как ты от магов-то ушла? Знаешь, тут никак на реку не спишешь. Так что не надо нам тут, все ты знала». Травница с некоторым удовлетворением пожала плечами. «Я почувствовала слежку. Не была уверена, что это точно за мной, но решила на всякий случай отвести ее от себя. Как вам это удалось?» — поинтересовался Теобальд. «Отправила по реке оторванный от рубахи рукав со следами личной магии», — пояснила девушка. «Не знаю, как это научно объяснить, но суть в том...» «Не надо», — поднял руку королевский маг. «Я понял. Когда-то я немало интересовался знахарским искусством. Очень магии жизни помогает, знаете». Ива посмотрела на нового знакомца с уважением. Заметила, что и Калли внимательнейшим образом на него смотрит. «Интересно, в своем светлом лесу эльф брал уроки целительства, как обещал в Возране. А потом я просто поехала туда, где, как я считала, они меня искать не будут». «Ну-ну», — буркнул пленный. «Девушка же подумала, что ее глупость, будем честны перед собой, именно глупость, сильнее любого разумного плана. Не сразу, но я поняла, где оказалась, сделав вид, что ничего не заметила», — продолжила знахарка, — «и вспомнила наше общение по шару». Ива посмотрела на Златка. «Название. Воропусцы. Еще в городе его услышала, а потом и на дорогу к ним наткнулась. И зачем ты сюда сунулась?» Синекрылый скрестил руки на груди. Ему казалось, что ответ он уже знал. «Хотела помочь», — тихо призналась девушка. «Посмотреть одним глазком, что там с жаровнями». Златко молча притянул ее к себе и уткнулся лицом в макушку. «Тьфу, придурки», — не выдержал пленник. «Да, я бы тоже не поверил», — заметил Теобальд. «Хотите нам что-то еще рассказать, госпожа Ива?» Знахарка оторвалась от плеча Златко и прикусила губу, одновременно справляясь со смущением и сосредотачиваясь. «Хотела бы, но», — девушка взглянула на пленника, — «я не уверена, что это нужно слышать кому-то, кому подробности знать не стоит». «Разумно», — Теобальд кивнул Эрилу. Пленника мгновенно увели, хотя тот отчаянно кричал, что имеет право знать всю историю. Несколько людей из окружения старшего Беррина тоже отошли, да и вся компания перебралась в шатер, который разбили для командиров и королевского мага. Пришлось сделать еще одну паузу, чтобы окончательно настроить защиту лагеря, используя в том числе и сведения, полученные от пленных. Ива все равно нервничала. Собравшейся в шатре компании она рассказала про болотника, подземную лабораторию, путешествие в прошлое. В последнем помогал Златко. Их было двое. Травница сжимала переносицу пальцами и пыталась собрать в голове все сведения воедино. Мага звали Григор Слоц, а имя напарницы не знаю. Они что-то наворотили, но лаборатория мага и мастерская ведьмы пусты. Может, кто-то и смог бы понять. Но я, нет. Как я поняла, не леший, который дед болотника, ни сам болотник в замок и тем более в лабораторию проникнуть не могли. Однако время или, может, деятельность этих, — Ива кивнула куда-то в сторону — повредили запретные чары на этом месте. Вот болотнику и удалось меня отправить в лабораторию. На что он рассчитывал? Грым сердился, слишком ярко представив, в какую западню угодила подруга. Даже если он не ведал про ловушку, сдвигающую стены. Ива пожала плечами, хотя знала ответ. «Я думаю, он просто был в отчаянии. Понимал, что разобраться можно будет, только начав с места, где тот маг творил. Глупость какая. У нечисти свои резоны. Травница чувствовала потребность оправдать болотника. Они часто действуют по причинам, нам вовсе непонятным. У них другие законы, способности, правила. И магия тоже другая, продолжил ее мысль Златко. Ему удалось отправить нас в прошлое. Подождите, прервал его Теобальд. Как вы, госпожа Ива, выбрались? Я умею объединять силы нескольких магов, осторожно объяснила девушка. Даже порой без их на то согласия. Когда стало совсем худо, я воспользовалась этой способностью, хаем, ощутив чародеев недалеко от себя, прямо над собой. Значит, лаборатория где-то под нами, пробормотал маг в черном. Да, силы в какой-то момент пропали, согласился Златко. Ты разве не почувствовала, что мы рядом? Знахарка смущенно улыбнулась и покачала головой. Даже мысли не возникло. Я, когда наверху оказалась, вообще перед какими-то незнакомыми мужиками появилась. Те еще у них были лица. Потом вы нагрянули. И началось. Кто дерется, кто побеждает. Ничего не понятно. Я решила, что лучше по-тихому уйти, чем попасть из огня да в полымя. Вот тогда-то я на этого, как там его, мастер Дала. Приподнял бровь Теобальд. Да, а кто он такой, кстати? Вопрос интересовал всех присутствующих. Королевский маг покачал головой. У меня нет полномочий раскрывать эти сведения, уж простите. Но поверьте, насколько я знаю Прин, короля, за его пленение вам непременно вручат награду. Да, загорелись глаза у Ивы. Какую? Не могу знать, улыбнулся ее детской непосредственности чародей. Теперь мы должны перейти к самому таинственному в этой истории. Травница от чего-то вспомнила наемника, которого пришибло камнем. Кстати, его так и не нашли. Наемника, конечно, не камень. Кто кричал ему? Только вернись. И почему Ива услышала этот крик? Да и голос, как ей показалось, она где-то слышала раньше. Могу я ознакомиться с содержимым шкатулки, которой мастер Дала так дорожил? А, погруженная в свои мысли, Ива даже не сразу поняла, о чем речь. Да-да, конечно, спустя миг затараторила она и положила перед магом сумку. Только я не рекомендовала бы, там что-то. Девушка вновь смутилась. Зачем она объясняет такому могущественному чародею очевидное, ужасное? Теобальд понимающе кивнул. У вас есть предположение, что это? Всю их компанию невероятно подкупало, что высший маг не считает зазорным спрашивать мнение совсем юных чародеев, даже не окончивших университет. Есть. Ива посмотрела на Златко, призывая его в помощники. Тот понимающе придвинулся. Я думаю. Она еще раз взглянула на друга, что там части тела, жены Лешего, деда Болотника, ее и плода. Он был первенцем, значит, имел право на весь лес. Он умер, и лес умер. На что имеет право нечисть, тем более Лешие да Болотники, протянул Теобальд, всегда очень сложно понять. Но идея выглядит логичной, хотя я все равно не могу разобрать, как это могло помочь в деле управления людьми. Этого не знаю, развела руками Ива. Поляну, а по факту и весь лес они отравили проклятием и убийством, чтобы придать череде особые свойства. Это я понимаю. А как они остальное сделали, как додумались до всего? Тот маг, Златко решил оборвать эту невнятную речь, был очень сильным. Таким сильным, каким были лишь древние чародеи. Какая-то особая магия, не та, которую мы изучаем. То, что вы изучаете, покачал головой Теобальд, это та же самая магия, просто ей придали удобоваримые формы, которые воспроизвести сможет любой, да, любой, независимо от расы, уровня магии и умственных способностей. Теперь магия – это ремесло. По крайней мере, именно ему обучают в университете. Большинству чародеев этого вполне достаточно, поверьте мне. Но в древности относились к магии как к искусству. Не было классических приемов и отточенных заклинаний. В лучшем случае юные волшебники получали наработки своих учителей. В большинстве же своем им приходилось самим придумывать, что делать со своей магией. Те, кому удалось создать что-то более замысловатое, чем огненный шар, поражали своим совершенно особым колдовством. Во многом поэтому древние маги так восхищают. Конечно, не стоит сбрасывать со счетов то, что и само волшебство в ту эпоху было немного другим. Взять хотя бы крылья господина Бервина. Но все меняется. Климат, рельеф, границы стран и магия. Мы живем в куда более упорядоченном мире, чем они тогда. Однако вам, юные волшебники, я хочу сказать, что магия не перестала быть искусством. В ней по-прежнему можно создать что-то великое, грандиозное и ошеломляющее. Пренебречь любыми канонами и правилами. Но для этого нужно ими сначала овладеть, довести до совершенства, а потом переступить. Сейчас Теобальд говорил так вдохновенно, что невольно заражал своей любовью к чародейскому искусству. Высшие маги тем и отличаются от обычных, что умеют переступать через каноны, при этом владея классическими приемами в совершенстве. Создавать что-то свое – это всегда наслаждение, запомните это. Впрочем, я отвлекся. К делу. Если причиной столь пагубного состояния здешних мест стали останки лесной девы и ее нерожденного ребенка, то как это может создать такое же место где-то еще? Ведь именно этого вы, госпожа Ива, опасаетесь. Травница, еще не пришедшая в себя после речи мага, заставившей ее крепко задуматься, тряхнула головой и пояснила свою мысль. Они так сказали. В смысле, дала. Мне кажется, дело в символах. Подобие. Или в том, что за это время останки так напитались проклятой силой, что стали опасны и для других мест. Может быть, и то, кивнул скорее самому себе Златко. Или у наших противников какой-то свой способ есть. Как я понял, вражеские маги не самые посредственные. Вот уж точно, проворчал Теобальд. Ну да и мы не лыком шиты. Говорите, шкатулку нужно было отвезти маркизу. Знахарка кивнула. Так этот самый Дала сказал. Но фамилии не назвал. Только титул. Не думаю, что это настоящий титул, покачал головой маг. Скорее прозвище, какое-то условное обозначение. Ладно, эта загадка не для нас. Пусть тайная служба разбирается. Правильно я понимаю, что таких, ХМ, образцов было несколько. Ива нахмурила лоб, пытаясь вспомнить подслушанную беседу. У меня сложилось впечатление, что да, несколько, осторожно ответила девушка. Может, об этом лучше пленника расспросить. Того же самого Дала. Этот быстро не расколется, покачал головой Теобальд. Нужны мастера поискуснее меня. Поэтому пока попрошу вас вспомнить дословно тот разговор. Дословно Ива помнила только рецепты зелий. Поэтому следующие полчаса стали сущей пыткой для всех. Похоже, что действительно таких образцов было несколько. Королевский маг последние несколько минут отчаянно тер переносицу, будто это могло придать сил. Надо обязательно их найти. Ива тоже чувствовала себя вымотанной. Второе и даже третье дыхание давно уже кончилось. Этим тоже будет заниматься тайная служба. Теобальд встал и прошелся по шатру. Главное, чтобы они знали, что искать. Я об этом позабочусь. Но мне нужно осмотреть содержимое шкатулки. Предлагаю всем идти спать, так как, боюсь, осмотр может быть небезопасным. А вы можете сделать его безопасным. Поинтересовался Златко, которого не устраивало выдворение из шатра, когда тут будет происходить что-то настолько интересное. Ива тоже с любопытством взглянула на мага в черном. Несмотря на всю усталость, ее знахарская натура не позволила ей идти отдыхать. А вот Грым бы ушел. Он всегда был за разумные предосторожности. Но поскольку даже Калли не попытался последовать приказу, также не двинулся с места. Теобальд со вздохом оглядел компанию. Если Ириласа товарищей еще можно было заставить подчиниться, благо военные, то с юными волшебниками этот номер не прошел бы. Маг хорошо помнил себя в их годы, поэтому не стал настаивать. Пришлось, конечно, придумывать, как обезопасить эту кодлу, но справился. В результате чьего-то неуемного любопытства Теобальд вынужден был действовать, накрыв шкатулку прозрачным, слегка мутноватым куполом из сплетения нескольких энергий. Руки он обернул таким же гибким щитом, словно перчатки надел. Присутствующие чародеи были впечатлены уже этим. А вот содержимое шкатулки не поразило. Несколько туго сплетенных веточек, земля в отдельном мешочке, какие-то тряпки, черепки, несколько камней и пара монет. Теобальд разложил это все отдельными кучками. Ива, обнаружившая, что приблизилась почти вплотную к куполу, ткнула пальцем в кучку с веточками. «Вот», — с полным знанием дела заявила она. «Ива, поясни», — приказал Златко, отлично знавший, что сама она до этого не додумается. «Это тело». Девушка посмотрела на присутствующих, но понимания в их глазах не обнаружила. Тело той несчастной убитой возлюбленной Лешего. Она же не дерево была. Или дерево, осторожно уточнил Беррин. Не дерево, конечно, но это же лесная нечисть. Они и в жизни не такие, как мы, и в смерти. А чему вы вообще удивляетесь? Вон тролли, по крайней мере некоторые, после смерти становятся камнями. Некоторые и при некоторых условиях, поправил ее Грым. Именно, энергично кивнула Ива. В принципе это логично, нехотя резюмировал Теобальд. Остальные предметы тоже излучают силу, но я пока не могу понять принцип, по которому их собрали. Он обвел взглядом присутствующих. У кого-нибудь есть идеи? Златко рассказал о подобном наборе в кукле, которая управляла Леонорой Доклин. Ткань мне совершенно непонятна. Грыму начал надоедать этот разговор. От чьего платья на этот раз отрезали? Ответа ни у кого не нашлось. Мы не знаем всего ритуала, заметил Калли, молчавший почти все время, особенно того, что маг провел в те давние времена. Наверняка эти вещи имели какое-то символическое значение, которое мы сейчас не можем понять и использовались в ритуале. Также мы не знаем, использовал ли он кукол или это уже наши современники придумали. Резонно, кивнул Теобальд. Ладно, тут явно без знаний специалистов по разным магиям и истории не обойтись. Я забираю эти материалы. Вас же прошу не распространяться об увиденном. Это все прекрасно понимали. Но Златко понимал куда больше, чем его друзья. Получается, наше участие в этом деле закончилось. Немного удивленно спросил он. Что, вот так просто? Главные зачинщики, этот самый маркиз, не найдены. Почему такое странное содержимое шкатулки? Сколько еще таких фрагментов? И они тоже не найдены, и мы должны отступить, оставить все эти вопросы без ответов. Вы вообще не должны были в это ввязываться, разъярился Эрил. Ты должен радоваться, что жив остался, и друзья твои живы, что ты на свободе, цел и я тебя не пришиб. Учти, если ты еще раз сунешь свой нос в это дело, то ты мне не брат. Угроза была единственно действенной. Ни в какие физические расправы Златко бы не поверил, но уважение брата потерять боялся. «Да не переживайте вы так, молодой человек», — ободрил Теобальд, которого вся эта ситуация невероятно забавляла. «Вы же, почитай, все дело раскрыли. Даже тайну болот узнали. Оставьте хоть немного работы и профессионалам. Поверьте, она вряд ли будет такой уж интересной. Методическое выявление связей, как это опишут в отчетах. Множество лишних действий, чтобы найти нечто действительно важное. Никаких приключений или погонь. Но ведь уйдут», — потерянно выговорил Синекрылый. «Теперь не уйдут», — покачал головой Теобальд. «А война?» — спросила Ива. «Война будет», — королевский маг пожал плечами. «Если и будет, то у Мюгарии теперь будет куда меньше союзников. Лучше б не было», — тихо выговорила знахарка, а потом спросила о том, что ее волновало куда больше. «Лес, вернее, эту землю, ее надо вычистить. Люди и так причинили ей слишком много боли. Двое ее хозяев умерли, пожертвовали собой, чтобы мы выжили и узнали то, что узнали. По-моему, это...» «Госпожа Ива», — поднял ладонь королевский маг, — «не нужно меня убеждать. Землю вычистит. В основном, конечно, из тех соображений, что необходимо уничтожить рассадник этой милой травки с подобным дивным эффектом. Но землю уничтожить нельзя. Можно выжечь, но такая мера временная. К тому же проклятие только усилится, как от любого негативного воздействия. Поэтому придется чистить. Пусть для этого и потребуются все маги жизни королевства, но это сделают. Эти доводы подействовали на Иву куда лучше уверений и обещаний. И девушек из лаборатории надо похоронить. Да, они явно усиливают проклятие, задумчиво кивнул Теобальд. Ива поблагодарила небеса за то, что польза на этот раз на их стороне. На следующий день компания перебралась в город, в тот же, где служил Ханька, что немало нервировало Иву. Ей попеременно хотелось то вести себя максимально тихо и прилично, то отчебучить что-нибудь сверх меры вызывающее. Она так и не смогла решить, стоит ли искать новой встречи с другом детства или подождать. Может быть, и вовсе оставить Ханьку в покое. Ну как, взять и вычеркнуть, если не навсегда, то на долгие годы из памяти. Их забавы, как они забирались по свесившейся над рекою Иве и прыгали в воду, соревнуясь, кто поднимет больше брызг. Их огорчение, сколько будущая знахарка выплакала слез на плече у друга из-за того, что соседские девочки не зовут ее в подружки, а только если погадать нужно. Их, да что там говорить, за исключением последнего года Ханька каждый день был в ее жизни. То помогал по хозяйству, то в лес вместе ходили, то посиделки за чаем устраивали, то глупости какие творили. Именно с ним она советовалась, именно о нем думала, когда нуждалась в помощи, именно его звала, когда хотелось хорошо провести время. Да больше и друзей-то у нее не было, ведь и у Ханьки тоже. Может, она и правда слишком жестоко поступила, что вот так ушла. С другой стороны, убить свою жизнь из-за дружбы. Однако Ханька обиделся ведь не только на это. Признаться, Ива не верила в любовь Хана к себе. Просто лучшие друзья, которые неожиданно для себя оказались юношей и девушкой. Вот он и принял дружбу за влюбленность. Когда знахарка ушла, общение резко прекратилось. Это у нее были новые впечатления, а у Ханьки та же ежедневная скука, но уже без друга. Вся же эта истерия по поводу Таилха, это и вовсе юношеская. В конце концов, они просто очень молоды. Очень разумно, думала Ива, придя к подобным выводам, но что теперь с этим делать? Вряд ли удастся это все объяснить Ханьке. В результате девушка не делала ничего и из-за этого злилась еще больше. У Златка тоже настроение не отличалось солнечностью. Но почему, он не знал. Может, потому, что победа оказалась с душком. Дело-то по факту не закончено. И дальше разматывать их не пустит. Да и надо ли? Ему почему-то надо. Вот ведь мерзкий характер. А может, дело в Антари. Раньше Златка втайне даже от себя мечтал о прекрасной возлюбленной. Прекрасной, понимающей, разумеется, аристократической. Иногда ему представлялось, что она отвергает его или обстоятельства складываются против них, но он совершает подвиг, и она падает в его объятия. Но на деле оказалось, что отказ – это не гоблина, не романтично, а больно и мерзко. Сердце ноет, настроение постоянно скачет, и кажется, что ты совсем не такой замечательный, как про себя думал. Да куда там, просто ужасен. Умом понимаешь, что ничего не изменилось, однако жизнь явно растеряла свою привлекательность. Хочется только лежать где-нибудь подальше от людей и скулить от боли. Может, он и ввязался в эту передрягу, чтобы вынырнуть из подобного ужаса. Да нет, нет, не поэтому. Разумеется, не поэтому. Он просто уверен, что не поэтому. За пару дней Грыму и Калле откровенно надоели скучающие лица друзей, поэтому они быстро нашли общий язык и вытащили Златка с Ивой из комнат в общий зал таверны. Здесь почти не осталось случайных посетителей, лишь люди Эрила. Чужих, единицы, в основном из тех, кто снял комнату до появления военных. Это означало безопасность, и расслабляло. Дальнейшие расслабления начали с пинты Эля на каждого. Даже Калли не стал кривиться, лишь подначивающе улыбнулся. «Кто быстрее?» – неожиданно спросил он. «На счет три. Калли, ты ли это?» – удивился Златко. Эльф ответил все той же новой, слишком ироничной для него, улыбкой. Поднял кружку и начал отсчет. Один. Ну, ушастый, покачал головой тролль. Два. Я пить не буду, возмутилась Фива, то есть не на скорость. Три. И Калли первый припал к высокой кружке. Возмутился Грым. Врешь, не пройдешь. Ива со Златко переглянулись и от чего-то тоже жадно втянули плотную, желтоватую пену. Хмель полился в желудке, удивительным образом мгновенно проникая в кровь. Знахарка неожиданно обнаружила, что чем больше пьет, тем легче. Если вначале эта кружка казалась бездонной, но теперь кажется мало. Ха, выкуси. Грым брякнул пустую кружку о стол. Я первый. Да неужели? Тролль не поверил своим глазам. Кружка эльфа уже была пустая. Что? Взревел он. Да не может быть. Может, все так же паскудно улыбаясь, ответил Калли. Превосходство эльфийской расы в действии. Златко тоже в это не верил. Он честно допил свою порцию и с подозрением заглянул в кружку светлого. Та действительно оказалась пустой. Синекрылый и Грым одновременно посмотрели на пол. С этих ушастых станется ради победы вылить прекрасный эль на пол. Калли подмигнул Иве. Девушка внезапно почувствовала, что настроение у нее выравнивается, даже, кажется, повышается. Не, ну так не может быть. Грым пребывал в ярости и недоумении. Возможно, чуть-чуть наигранных. Я в это верю. Значит, перепроверяем. Что, испугался? Ничуть. Калли закинул ногу на ногу и откинулся на спинку стула. Тролль сверкнул глазами. Эй, красотка, мигом повторить. Подавальщица обернулась действительно быстро. Все это время Грым продолжал буравить эльфа взглядом. Златко, мы должны доказать, что эта ушастая зараза мухлюет. В прошлый раз он раньше начал. Точно, вспомнил Берлин. Раньше. Значит, не считается. Оправдывайтесь, хохотнул Калли. Ива, ты допила. Тогда считай до трех и присоединяйся. Калли удалось победить еще два раза. Потом тролли и человек все же взяли реванш. К этому моменту вокруг них собралась толпа, азартно болеющая за кого-то из соревнующихся. Ива тоже попробовала участвовать в этом забеге, но быстро поняла, это не ее весовая категория. Правда, на подобное осознание ушло три кружки отличного эля, и девушка ничуть не жалела. Ее друзья, похоже, тоже. Сейчас они уже пили за тролли эльфийско-человеческую дружбу. Вперемешку с тостами рассказывали, как провели лето. Калли таинственно отмалчивался и отговаривался, что стало терпимее. Ива тоже не осталась в стороне, заслужив свою порцию внимания, охов-ахов и крепких словечек в нужных местах. Грым сказал, что в их споре не хватает вампира. С вампиром точно никто никогда не пил на перегонки. Идею бурно поддержали. Знахарка заметила, что в их компании не хватает Дэй. А была бы, еще неизвестно, кто оказался бы в победителях. О, по этому вопросу спор затянулся надолго. Ива поняла, что даже ему оказалась рада. Друзья были такими уютными, надежными и понятными. Со своими тайнами, куда ж без этого, но эти секреты воспринимались как часть их личности, а не как препятствие. Травница мигом представился их с Дэй домик, в гостиной которого они впятером всегда заседают, зубрят лекции или разбираются в заклинаниях. Утром снова на занятия, а вечером можно пойти повеселиться или, наоборот, никуда не идти, а всей компанией посидеть у девчонок. Надо сказать, эти же мысли бродили в головах и остальных друзей, даже когда они отчаянно припирались о первенстве в их глупом споре. Ива подумала, что хочет расцеловать их всех прямо вот немедленно, но вряд ли это воспримут адекватно. Все ж суровые-присуровые. Чтобы не поддаться искушению и не смутить друзей раскрытием страшной тайны, что они все жутко милые. Ива под предлогом отнести Шуша в комнату вышла из-за стола. Ей нужно было немного перевести дух. Несмотря на то, что главный зал не мог похвастаться ярким освещением, в коридоре оказалось и того темнее. Однако крутая лестница находилась совсем рядом, не промахнуться. Ива уже взялась за перила, чтобы начать подъем, как внезапно ощутила железную хватку на своем предплечье. Кто-то с силой толкнул, если не сказать, швырнул ее к стене. Мигом оказался рядом и прижал своим телом. Чужой локоть сдавил горло так, что мысли совершенно не задерживались на защитных заклинаниях. «Ты кто, гоблин дери, такая?» Нападающий буквально выплюнул эти слова. Ива задрала голову, стараясь ослабить давление на горло, и уставилась в знакомое лицо. Тот наемник, которого она приложила на болоте. Не такой он и старый, и даже не особо страшный. Чего она испугалась тогда? Глаза мужчины сверкали яростью и каким-то колким, злым отчаянием, а локоть все усиливал давление на горло. Может, не зря испугалась. Ива внезапно осознала всю опасность ситуации, ужаснулась и начала было сопротивляться. Но наемник неожиданно склонился к ней близко-близко, прошептав хрипло и с непередаваемым чувством. «Кто ты такая, что снишься мне каждую ночь?» Пока знахарка ошалела переваривала услышанное, он вскинул голову, прислушался и исчез, будто и не было. Травница все так же стояла у стены, пытаясь прийти в себя. «Ива, с тобой все в порядке». Вышедший из общего зала Эрил тронул девушку за локоть. «Да-да», — пробормотала та. Рель и Чуб переглянулись, и она поспешила ответить более убедительно. «Все в порядке. Я просто, наверное, много выпила. Мне показалось, я кого-то здесь видел. К тебе никто не приставал». «Нет-нет», — замотала головой Ива. «Я пойду к себе». «Да, я провожу», — непреклонно произнес Рил. Девушка не стала спорить. Ей хотелось побыстрее оказаться в своей комнате и обдумать то, что она только сейчас поняла. Голос, который кричал «Только вернись», был ее собственный. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.